Глава 125. Клэр с любопытством наблюдала за кружевницами, которые сидели на пороге своих домов с валиками и скамеечками и оживленно переговаривались между собой. Эту картину можно было наблюдать почти на всех узких улочках Сан-Сен-Поль-Кро. Прячась от палящего солнца в тени высоких зданий, Элла и Клэр гуляли по старинному городу, глазели на витрины или просто сидели на площади. Вчера вся семья ужинала в ресторане отеля «Фиорентино». Насладившись прекрасной кухней, они обратили внимание на многочисленные реликвии времен Наполеона. Хозяин ресторана поведал историю о том, как один из французских солдат изменил присяге и женился на местной девушке, а потом основал это заведение. «Я его понимаю», — с улыбкой кивнул Арчи. «Вкусная еда гораздо приятнее марш-броска, а здешние женщины — просто красавицы». Селеста посмотрела на него в притворном ужасе. «Значит, ты тоже меня бросишь ради какой-нибудь красотки?» «Это далеко не худшее место на планете», — расхохоталась Элла. Бронзовый загар сделал ее похожей на местную жительницу. Она жадно впитывала разноцветие оттенков города – охры, жженой сиены, терракоты. Улицы, стены, крыши – цвета гармонично перетекали от одного к другому, создавая пиршество для глаз. Сидя в кафе на площади и ощущая кожей тепло солнца, Элла впервые за много лет не испытывала напряжения. Это место производило на нее магическое действие. Окинув взглядом прекрасный городской пейзаж, она пожалела, что оставила альбом для зарисовок в машине. «Добрый день, сеньора и сеньорина!» К их столику приблизился мужчина в солнцезащитных очках. «Хорошо ли вам на вилле?» «Си, грации!» — кивнула Элла. Мужчина оказался тем самым рыцарем на белой ланчии, который показал им дорогу к вилле. Он сообщил, что его зовут Пьеро Марселини и что у него в Сан-Сальполькро юридическая контора. «Рад, что вам нравится. Вилла Колина была нашим фамильным домом», — улыбнулся он. «То есть она и сейчас принадлежит нам, но мы, как это объяснить, на лето ее сдаем». Элла, жмурясь, задрала голову, чтобы разглядеть высокую фигуру. «У вас очень красивый дом, сеньор Марселини. Прошу, зовите меня Пьеро, сеньора Форестер». Итальянец снял очки и опять улыбнулся. «Я Элла Харкорт, миссис Харкорт, а это моя дочь Клэр». «О, ла белла Клар! О вашей красотке уже говорят. Сеньор Аркот, тоже с вами?» Элла покачала головой и подняла ладонь. «Погиб на войне». Спокойствие, с которым она это произнесла, удивило ее. «Лагуэра? Си, ми диспьяче». Примечание. Итальянский. «Война. О, прошу прощения». Конец примечания. «Сожалею, столько горя. Как долго вы намереваетесь здесь пробыть?» «Еще неделю, а потом вернемся домой». «Я поступила в университет», — бойко вмешалась Клэр. «Тогда, может быть, ваша матушка согласится отужинать со мной до вашего отъезда?» «Может быть», — ответила Элла и, смутившись, покраснела. «Я за вами заеду», — улыбнулся Пьеро и пружинищей походкой зашагал прочь. «Мамуля? Тебя пригласили на свидание», — радостно объявила Клэр. «Ты ему понравилась». «Не говори глупостей. Европейские мужчины всегда такие». Клэр звонко рассмеялась. «Почему бы тебе и не сходить? Ты у меня совсем еще не старая. Как интересно. А что ты наденешь?» «Так, хватит. Идем», — скомандовала Элла, ощущая страшную неловкость. «Но я ведь хотела зайти в кружевную лавку». «В другой раз. Мы должны помочь с приготовлением ужина. Не забыла? Сегодня праздник семьи Бартолини». Элли, которую неожиданное приглашение Пьеро привело в замешательство, не терпелось уйти. Прошло много лет с тех пор, как мужчины оказывали ей внимание. Как правило, они были слишком стары или слишком юны, тогда как Пьеро на вид слегка за 50, а то и меньше, и его внешность отличается южной итальянской красотой. Четкий профиль, уверенный подбородок, орлиный нос, длинная шея, крупные глаза, великолепная модель для скульптора. Элла улыбнулась себе под нос. Кажется, она увлеклась этим красавцем. Почему бы не провести с ним приятный вечер? Понятно, что солнце напекло ей голову. Но с другой стороны, в путешествиях случаются знакомства. Так ведь? Ладно, сейчас нужно начистить картошки, расставить столы и сделать все возможное, чтобы особые гости Родди запомнили сегодняшний праздник. Торопиться некуда, они пока еще на отдыхе. Хотя уже скоро придет пора возвращаться домой, к обычным будням. И все-таки жаль покидать этот солнечный край, зная, что впереди ждут серое небо, суровые зимы, холодные ночи, дождь и слякоть. Бедный Селвин, наверное, истосковался, когда уже Элла наведет в доме порядок. Клэр уедет в университет, и останется только работа. Если Пьеро Марселини позвонит, что вряд ли, она примет его приглашение. Просто так, чтобы добавить в жизнь ярких оттенков. Патти, Кэтлин и экономка проворно застелили длинные столы на веранде белыми скатертями и принялись подставлять к ним все имеющиеся стулья и скамейки. Гостей соберется много. И родня Бартолини, и другие жители деревни. Элла отправилась на кухню, чтобы помочь нарезать салаты, а Клэр велели украсить столы букетами из свежих цветов. Вечером всех ждет настоящий пир. Зуппа ди сиполе, тоно э фаджиоли салата, полла алла кампанья, риччерелли, желати. Примечание. Итальянский. Луковый суп, пирог с тунцом и фасолью, курица в горошке по-деревенски, миндальное печенье, мороженое. Конец примечания. Конечно, к каждому блюду полагается хорошее вино. «Что скажешь, сестренка?» — обратился к Элли Родди, обводя стол удовлетворенным взглядом. «Пойдет?» Когда он называет ее сестренкой, Элли очень приятно. Она чувствует себя членом семьи, пусть даже к ней и не принадлежит. «Сегодня все должны надеть самое лучшее. Помнишь правила моей матери? После 6 вечера обязателен жесткий воротничок и галстук. Разумеется, в такую жару никаких галстуков», — уточнил Родди. «Лучше расскажи мне, кто есть кто. Они говорят по-английски хоть немного?» — спросила Элла. «Не волнуйся, мы пригласили переводчиков, ну и кое-кто из гостей поможет. Ты просто не представляешь, насколько мне важно собрать всех вместе. Для Кэтлин и Патти знакомство с родней Анджело тоже особенное событие. Если бы не Фрэнк. В общем, я хочу, чтобы сегодня все радовались и веселились. Ты не подведешь?» «Что ты имеешь в виду?» — моментально ощетинилась Элла. «Иногда я смотрю на тебя и вижу, что твои мысли витают где-то далеко-далеко. Ты тоскуешь по Энтони, знаю. Меня даже терзает чувство вины за то, что я здесь, а он нет». Элла взяла Родди за руку. «Да нет, дело не в этом. Я просто завидую, что у тебя такая большая семья». «Ты тоже моя семья. И тебе это известно», — мягко ответил он. «Да, но порой...» — она помотала головой, не зная, как объяснить. «И слышать ничего не желаю. Сегодня мы будем петь, танцевать и делать все, чтобы ночь стала незабываемой». «А, ты видел фильм?» «Да? — улыбнулась Элла. «Конечно, я не мог его пропустить. Мы еще многого не знаем о той ночи». «Согласна», — кивнула Элла и, помолчав, добавила. «Только давай не будем думать об этом. Сегодня твой праздник, и, судя по количеству угощения, нам предстоит пиршество. Скорее бы уже начать». Элла оделась и причесалась с особым тщанием. Волосы она убрала в ажурную французскую косу, в уши вдела изящные золотые сережки. Слава богу, Клэр заставила ее привести с собой приличный вечерний наряд. Темно-бирюзовое платье из натурального хлопка с пышной юбкой. Цвет платья выгодно оттенял загорелые руки и лицо. В качестве украшения Элла выбрала ожерелье из камня, купленное в Ареццо. На ноги надела сандалии на веревочной подошве с завязками на щиколотках. Взглянув на свое отражение в зеркале на туалетном столике, она улыбнулась и подмигнула себе. «Молодчина, старушка! Для своего возраста ты еще очень даже ничего!» На душе у нее была какая-то особенная, давно забытая легкость. Она ощущала себя молоденькой девушкой, которая собирается на первый в жизни бал. Что ж, пускай эта ночь станет действительно незабываемой.